Иван Спиридонович не выносил старшего брата за скрытность. «Никогда не поймешь, что у него на уме. Темно, как в колодце», — говорил Емельян. Игнатий отвечал тем же и в минуты нехорошей откровенности, посмеиваясь, высказывал, что думал о Емельяне Спиридонович. «Крепкий ты, Емеля, как дуб, и думаешь, что никакая сила тебя не возьмет, а дуб срубить легко». Приехали к Игнатию уже при солнце. Дорогой Кондрат несколько раз просил остановиться. Голову раскалывала страшная боль. Один раз даже вырвала. «Света белого не вижу», — шептал он бескровными губами. «Устасовали они меня». Стояли несколько минут, потом тихонько трогались дальше. Игнатий встретил их в ограде. «Вижу из окна вроде конь ваш. Что это с Кондратом?» «Упал», — кратко пояснил Емельян Спиридонович. Игнатий белыми длинными пальцами осторожно разнял спутанные волосы на голове Кондрата, долго рассматривал рану. «Откуда упал?» «С крыльца». Игнатий насмешливо посмотрел на брата. «Соврать даже не умеешь, Емеля пустомеля. А ты, если уж ты такой умный, не спрашивай, а веди в дом». Игнатий секунду помедлил. «Там у меня...» Хотел он что-то объяснить, но махнул рукой и первый направился в дом. «Пошли». В избе у стола сидел незнакомый молодой человек с длинным желтым лицом. С виду городской, глаза большие, синие. На высокий костлявый лоб небрежно упал клочок русых волос. Узкая нерабочая ладонь нервно шевелится на остром колене, смотрит пристально. «Это брат мой, а это племяш», — представил Игнатий. Молодой человек легко поднялся, протянул руку. «Закревский». Емельян Спиридонович небрежно тиснул его влажную ладонь, про себя ответил. «Выгинается, как вша на гребешке». «Ушиблись?» — с участием спросил Закревский у Кондрата и улыбнулся. Кондрат глянул на него, промолчал. Игнатий увел племянника в горницу, уложил в кровать. «Сейчас обмоем ее. Травки положим, а потом уснуть надо». Крепко угостили. «Дома-то нельзя было оставаться?» «Правильно, только с вашими головами дела делать. Они крепкие у вас. Могут искать?» «Не знаю, могут». «Ай-я-я! Как они ее разделали? Головушка бедная!» Емельян Спиридонович сидел напротив желтолицего, курил, швыркал носом, какую-то глухую тяжкую злобу вызывал в нем этот человек. Хотелось раздавить его сапогом. Непонятно почему. Наверное, на ком-нибудь надо было зло сорвать. Синеглазый смотрел на него. Емельян почти физически ощущал на себе этот взгляд, внимательный и наглый. «Где это сына?» — спросил желтолицый, вовсю шаря глазами по лицу Емельяна Спиридоновича. Тот поднял голову негромко, чтобы не слышал Игнатий, и сказал: «А тебе какое дело, слюнтяй?» Незнакомец растерянно моргнул, некоторое время сидел, не двигаясь, смотрел на Емельяна Спиридоновича, потом улыбнулся, тоже негромко сказал: «Невежливый старичок, хочешь, я тебе глотку заткну? Бурелом ты! Ты что это, озверел вдруг, а?» Емельян пристально смотрел на него. «Один разок дам по мусалам, мокрое место останется», — прикинул он и гневно нахмурился. «Не гляди на меня, недоносок, змееныш такой!» Закревский дернул рукой в карман. «Хватит, сволочь ты!» — голос его нешуточно зазвенел. Емельян смотрел ему в лицо и не заметил, что он достал из кармана, а когда опустил глаза, увидел... Снизу, из белой руки, на него смотрит черный пустой глазок дула. «Вы что, сдурели?» — раздался над ними голос Игнатия. Закревский спрятал наган, неохотно объяснил. «Спроси у него!» Начал лаяться ни с того ни с сего. «Ты что тут?» — грозной тучей навис Игнатий над братом. «Не ори!» — отмахнулся тот. «Пусть он его еще раз вытащит. Я ему переставлю глаза на затылок». «Ты белины, что ли, объелся?» — не унимался Игнатий. «Чего ты взъелся-то?» «Прекрати, ну его к черту!» — поморщился Закревский. «Он не с той ноги встал. Достань выпить». Игнатий послушно замолчал, откинул западню, легко спрыгнул под пол, выставил грязную четверть, также легко выпрыгнул. Закревский и Емельян Спиридонович хмуро наблюдали за ним. Игнатий налил 3 стакана, подвинул один на край стола Емельяну Спиридоновичу. Тот дотянулся, осторожно взял огромной рукой стакан, глянул на Закревского. Закревский вильнул от него глазами. Наблюдал с еле заметной улыбкой на тонких в ниточку губах. Емельян Спиридонович нахмурился еще больше. Залпом шарахнул стакан, крякнул и захрустел огурцом. Игнатий и Закревский переглянулись. «Хорош самогон у тебя», — похвалил Емельян Спиридонович. «Первочишка. Еще налить?» «Давай». Мутно что-то на душе. Зря с человеком-то поругался. Игнатий кивнул в сторону Закревского. «Он как раз доктор по такой хвори». «А он мне нравится», — воскликнул Закревский. «Давай выпьем, старик». Странно, Емельян Спиридонович, человек этот, не казался уже таким безнадежным гадом. Он глянул на него, придвинул стул, звякнул своим стаканом о стакан Закревского, протянутый к нему. Выпили. Некоторое время молча ели. «А чего же на душе мутно?» — поинтересовался Закревский. «Если б я знал. Жизнь какая-то. Хрен ее разберет». «Я думал, таких ничего не берет», — с удовольствием сказал Закревский и озарил свое желтое лицо приветливой улыбкой. Потрогал тонкими пальцами худую шею, придвинулся ближе. Первым